мой Господь надо мной распростер небеса, чтобы видел я в них необъятность Творца, чтобы помнил, что Божья любовь без конца, чтобы славил Его с неблагого Отца. Так Боже звучит осана Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, в любви Он велик, осана Ему вовек. Так пусть же звучит осана Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, любви Он велик, осана Ему вовек. Мой Господь предо мной расселил все поля, чтобы славы Его была полна земля. Мой Господь возрастил все сады и леса, чтоб престолу Творца вознеслась хвала. Так пусть же звучит осана Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, любви Он велик, осана Ему вовек. Так пусть же звучит осана Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, в любви Он велик, осана Ему вовек.